а лес был большой и дремучий. Услыхал он издали прекрасную музыку и спрашивает у своего скорохода, что бы это могло значить, и велел узнать, в чем тут дело. Подошел скороход к дереву, посмотрел, поглядел, видит, сидит на верхушке петушок, а Ганс-еж на него верхом уселся. И спрашивает его скороход, что он там наверху делает? Пасу своих ослов и свиней. А что вы хотите? И говорит скороход, что они, мол, в лесу заблудились и не знают, как им вернуться назад в свое королевство. Не может ли он указать им дорогу? Слез Ганс-еж вместе с петухом с дерева и говорит старому королю, что дорогу ему он укажет, если согласен он будет отдать ему то, что встретит он первым по возвращении своем домой, в свой королевский дворец. Король на это согласился и расписался Гансу-ежу в том, что выполнить свое обещание согласен. И поехал Ганс-еж верхом впереди на своем петухе, указал королю дорогу, и добрался тот благополучно в свое королевство. Въехал он во двор замка, и встретили его с великой радостью. А была у короля единственная дочь. Была она красавица. Вот выбежала она первой отцу навстречу, бросилась к нему на шею, стала его целовать да радоваться, что ее отец-старик домой воротился. Стала она его спрашивать, где он так долго странствовал, и рассказал он ей, что заблудился, мол, в лесу, и, пожалуй, назад бы не вернулся, но проезжал он через дремучий лес и сидел на макушке высокого дерева не то еж, не то человек, верхом на петухе, и чудно играл на волынке. Он-то и помог ему выбраться из лесу и указал дорогу. И пообещал он ему за это первое, что встретится ему в королевском дворце. И это оказалась она. Вот потому и стало ему так грустно сейчас». Но она пообещала ему, что из любви к нему пойдет за этого ежа, если он явится. А Ганс-еж пас своих свиней, а у свиней родились поросята, и стало их так много, что весь лес был ими полон. И не захотел Ганс-еж жить больше в лесу, и велел он передать своему отцу, что почистили в деревне все хлевы, так как явится он с большим стадом, и каждый сможет резать тогда свиней сколько захочет. Услыхал это отец и запечалился. Он ведь думал, что Ганса-ежа давно уже нет в живых. Сел Ганс-еж на своего петуха, погнал свиней в деревню и велел свиней тех колоть. Ох, какая пошла резня да рубка! За 2 часа ходу было слыхать. Затем Ганс-еж говорит: «Батюшка, велите вы моего петушка еще раз подковать в кузнице, а потом я уеду и весь свой век не вернусь к вам назад». Велел отец подковать петушка и обрадовался, что Ганс-еж домой возвращаться не собирается. И поехал Ганс-еж в первое королевство. Но король повелел, что ежели кто верхом на петухе приедет и будет притом играть на волынке, то должны все в него стрелять, рубить его и колоть, чтобы он не осмелился показаться в замке. Только подъехал Ганс-еж к замку, как кинулись на него со штыками люди. Но он ударил своего петуха шпорой, перелетел через ворота и очутился у королевского окошка. Сел на окошко и крикнул, чтобы король отдал обещанное, а не то придется ему и дочери его с жизнью своей распрощаться. Стал король свою дочь уговаривать, чтобы вышла она к Гансу-ежу и спасла бы и свою, и его жизнь. Вот оделась она во все белое, дал ей отец карету, запряженную шестериком, отпустил с нею добрых и надежных слуг и дал ей денег и много всякого добра. Села она в карету, а Ганс-еж со своим петухом и волынкой уселся рядом с нею. Попрощались они с королем и поехали. И король думал, что он уже больше ее никогда не увидит. Но вышло по-другому. Только они отъехали немного от города. Раздел ее Ганс-еж, снял с нее белое платье и стал колоть ее до крови своими иглами и приговаривать: «Это тебе в награду за твою неверность. Уходи от меня, жить с тобой я не хочу». И прогнал он ее домой. И вот была она опозорена на всю свою жизнь. А Ганс-еж поехал на своем петушке и со своей волынкой дальше. И приехал он в другое королевство, к тому королю, которому он путь указал. а король тот велел, если явится кто, похожий на Ганса ежа, чтобы часовые перед ним на караул взяли, пропустили бы его, и чтоб кричали все «Ура!» и привели бы его в королевский замок. Как увидела его королевна, испугалась. Такой он был страшный на вид. Но она подумала, что ж теперь делать, если я отцу своему дала обещание? Приняла она Ганса ежа ласково да приветливо, обвенчалась с ним, и пришлось ему идти к столу королевскому. Села она с ним рядом, и стали они есть да пить. Вот наступил вечер, и надо было уже им спать ложиться, и было ей страшно его игл. Но он сказал ей, чтоб она не боялась, что ей больно не будет. И он попросил старого короля, чтобы поставил он 4 человек у дверей на страже, и чтоб развели они большой костер. И когда он войдет в опочивальню и станет спать ложиться, то снимет с себя свою ежовую шкуру и бросит ее у постели. И должна стража подбежать и кинуть ту шкуру в огонь и не отходить, пока она не сгорит дотла. Когда колокол пробил 11 часов, он отправился в опочивальню, скинул с себя ежовую шкуру и положил ее у постели. И явилась стража, быстро схватила ее и кинула в огонь. Когда она сгорела дотла, освободился он от чар и лежал теперь в постели и был похож на настоящего человека. Но было тело у него угольно-черное, словно обожженное. Послал король за своим лекарем, и тот стал натирать его разными целебными мазями и бальзамом. И сделался он белым, красивым юношей. Увидела его королевна, обрадовалась. И на другое утро поднялись они радостные, стали пить да есть, а потом уж и свадьбу сыграли. И Ганс Ёж получил от старого короля все королевство. Прошло 9 лет, и поехал он со своей женой к отцу и говорит, что он его сын. Но отец ответил, что у него нет никакого сына. Был у него, правда, сын, да тот родился ежом с колючими иглами и давно уже ушел странствовать по свету. Но вот, наконец, старик узнал своего Ганса Ежа, обрадовался и отправился с ним в его королевство. Вот и сказки конец пришел, к дому Густхен тебя привел. 3 фельдшера. Странствовали по свету 3 фельдшера. Они решили, что искусство свое хорошо изучили. И вот зашли они раз в харчевню, где и решили заночевать. Хозяин спросил у них, откуда они и куда путь держат. «Мы странствуем по свету, своим искусством занимаемся». «Ну так покажите мне хоть что-нибудь из того, что вы умеете», — сказал хозяин. Вот первый из них и говорит, что он может отрезать себе руку, а на утро она снова прирастет. Второй сказал, что он может вырезать у себя сердце, а на утро его опять вставить, и будет оно живое. Третий сказал, что он может вырвать себе глаза, а на утро их снова вставить и оживить. «Если вы это все умеете», — сказал хозяин харчевни, — «значит, дело вы свое хорошо изучили». А была у них такая мазь, что если ею что помазать, то и срастется. Баночку, в которой та мазь хранилась, они носили всегда при себе. Вот отрезали они руку, вырезали сердце и глаза, как они и пообещали, и положили все это вместе на тарелку и подали хозяину. Отдал хозяин тарелку работнице, велел спрятать все в шкаф и беречь как следует. А имела работница тайную любовь. Был то один солдат. Вот уснули в доме и хозяин, и 3 фельдшера, и все остальные гости. И явился солдат. Захотелось ему чего-нибудь поесть. Открыла работница шкаф и достала ему кое-чего поесть. Но, увлеченная своей любовью, она позабыла прикрыть дверцы шкафа, подсела к столу, за которым сидел ее возлюбленный, и начали они вести между собой разговоры. Вот сидит она такая довольная, ни о какой беде и не думает. А тут подкралась в это время кошка, заметила, что шкаф стоит открытый, и, схватив руку, сердце и глаза 3 фельдшеров, убежала. Солдат наелся, и собралась работница убирать посуду. Хотела запереть шкаф, Но тут-то и заметила, что тарелка, которую дал ей хозяин спрятать, пустая.